«Дядя Костя, это жестоко, Костенька, так нельзя. Во-первых, продолжил я, игнорируя возмущенные взгляды, он сидит в плену, на минуточку, и потакать ему в скрашивании досуга я не собираюсь. Во-вторых, за это время вы, Марья Алексеевна, наведете справки о его семье. У вас наверняка найдутся связи в Испании». Княгиня на секунду задумалась. «Найдутся. Завтра же отправлю письма кое-кому в Петербурге. В-третьих, это будет проверка для вас обоих». Марья Алексеевна, поначалу собиравшаяся возразить мне, согласно кивнула. «Да, Ксюшенька, так будет правильно. Если у него к тебе чувства, то год он потерпит. Да и ты тоже поймешь, нужен ли тебе этот испанец. К тому же вы сможете писать друг другу романтические письма. Ты ведь не будешь против переписки, Костенька? Ах, у меня до сих пор хранятся письма одного чудесного юноши. Как он писал, как писал. Я тебе завтра покажу, Ксюшенька. И в-четвертых, разрешение на брак я дам только вместе с твоим отцом. У тебя как раз будет время, чтобы все ему объяснить и получить его благословение». Рыжая не нашла, что возразить, и вынуждена была согласиться. Утром я никуда не торопился. Спокойно позавтракал и занялся отправкой кижа телепортом в московский особняк. Проверил рисунок связок и зарядил до упора знаки. «Не волнуйтесь, Константин Платонович, все сделаю как надо. Я не беспокоюсь. Вот, держи, это накопители». Я вручил мертвецу 5 хрустальных призм. «Как окажешься на месте, сразу заряди телепорт для обратного прыжка. Как активировать, помнишь?» «Да, Константин Платонович, ничего сложного». Киш вытащил из наплечной кобуры стилет со встроенным смал-вантом и изобразил в воздухе нужную связку. «Хорошо, еще вот это». Я отдал ему маленький бутылек с каплями Бестужева и бумажку с адресом. «Отдашь Баширову и заберешь у него отчет». «Запомнил, сделаю. Становись в центр». Я активировал телепорт, и над знаками затеплилось голубоватое сияние. «Ни пуха, ни пера, Дима. Кчо?» Киш растаял в воздухе, прервавшись на полуслове. Поставив телепорт заряжаться, я вернулся в особняк, но долго там задерживаться не стал и поехал в город. Надо было побеседовать с одним сеньором и объявить ему свое решение. Глава 29. Минус на плюс. Для разговора с испанцем Комбов любезно предоставил мне свой кабинет, но его самого я отпустил. Дело, можно сказать, семейное, а опричник всегда отличался щепетильностью в таких вопросах. Может, беседа пойдет так, что мне придется в воспитательных целях надавать оплеух этому почти родственнику, и лучше делать это без свидетелей. Испанец вошел в кабинет собранный и хмурый, остановился напротив меня, заложил руки за спину и вздернул подбородок. Встречаться со мной взглядом он избегал, уставившись в окно за моей спиной. Вид у него был при этом словно де Суньего явился на собственную казнь. «Итак, сеньор де Суньего, ваша светлость», он коротко поклонился, «присаживайтесь, у нас будет долгий разговор». Я кивнул испанцу на стул. Он не ожидал подобного поворота и на мгновение растерялся. Похоже, он действительно считал, что я велю его расстрелять или сам прибью, не сходя с места. Но все же сумел взять себя в руки и опустился на стул. Я не спешил начинать беседу, крутя в пальцах смал-вант. Кабинет был опутан ловчей сетью лучше, чем любое логово паука. Мне понадобился почти час, чтобы создать частое плетение, плотно покрытая эфирной бахромой, и сейчас я видел де Суньего практически насквозь, даже дыхание его таланта, втягивающего фоновую силу. Следы на его теле рассказывали, что он несколько раз был ранен, дважды магией и трижды получал удары клинком. Удивительно, но организм испанца не был изношен и казался лет на 10 моложе его внешности. Похоже, он ведет здоровый образ жизни, не злоупотребляя едой и выпивкой. Впрочем, меня мало занимало его здоровье. Я сплел сеть, чтобы определять, врет он или говорит правду. Сразу будет заметно, если он занервничает, да и талант всегда рябит, когда носитель откровенно лжет. «Зачем вы меня вызвали, князь?» Испанец не выдержал молчания. «Я уже говорил вам, что не нарушал клятву, и даю слово, не знал, что Ксения Петровна ваша племянница. По всем признакам выходило, что де Суньего говорит правду, или он настолько искусный лжец, что не выдает себя даже на магическом плане. Предположим, я прищурился, буравя его взглядом, но мне все равно ваше поведение кажется странным. Чем именно? Я не совершал ничего предосудительного. Как сказать, как сказать? По мне, так странно, что мужчина в возрасте пытается завести роман с юной девушкой, изображая романтическую натуру». Де Суньего обиженно поджал губы. Не такой уж я и старый. Сколько вам лет? После неловкой паузы испанец буркнул. 27. Сколько? 27, повторил он, с половиной. Я внимательно оглядел его еще раз и сетью, и обычным зрением. Ну да, организм действительно молодой, а не хорошо сохранившийся, как я решил вначале. Лицо же испанца лишь казалось старым из-за особенностей внешности. Вдобавок морщины около глаз и уголков рта оказались легким мороком, практически незаметным магическому зрению, а жуткие усища только усиливали впечатление, добавляя ему лишние десяток лет. «Вы специально носите такие усы, чтобы казаться старше?» Де Суньего пожал плечами. «Приходится, князь. Боевому магу сложно добиться уважения нанимателя, если ему меньше 30, ведь мальчишке можно заплатить меньше». В его голосе послышался язвительный сарказм. «Слишком жирно ему будет получать столько же, сколько уважаемые ветераны. А что мальчишка сделал всю работу, так кто это оценит? Главное же, титулы и надутые щеки, а не дела. Отлично вас понимаю, Де Суньего», не удержавшись, я рассмеялся. «В университетских кругах такая же здоровая атмосфера. Авторитет измеряется годами на кафедре и количеством монографий, а не знаниями». Он вздохнул и развел руками. «Я ведь говорил, что не грант, а простой идальго, так что приходится использовать любые уловки. Ладно, будем считать, что разобрались с вашим возрастом. Осталось решить, что же мне с вами делать». Во взгляде испанца появилась решимость. «Ваша светлость, я люблю Ксению Петровну, и собирался просить у ее отца благословить наш брак». «Собирались? А сейчас передумали? Сейчас я вижу, что этот брак в первую очередь зависит от вас». «Есть такое дело», — я усмехнулся. «Скажите, Де Суньего, насколько велика ваша решимость добиться Ксении Петровны?» Мы встретились взглядами и несколько секунд смотрели друг на друга. «Я встретил женщину, за которую не жаль отдать все, что имею. Что вы хотите, чтобы я сделал? Убил губернатора или маркиза де Лос Бальбасес? Мне не требуется убийца, сеньор. Губернатор меня полностью устраивает, а маркиз уже покинул Тихуану и возвращается в Европу». Де Суньего понимающе хмыкнул. «Что же тогда, Ксения Петровна, кроме всех достоинств, которые вам понравились, еще и способный деланный маг? Скажите, сможет ли она заниматься деланной магией, если вы увезете ее в Испанию? Вы же знаете, что нет. Значит, ее жених должен остаться в Алеутском княжестве и стать моим дворянином. Готовы ли вы на это?» «Да, князь», практически не задумываясь, ответил Де Суньего, без каких-либо сожалений. «Тогда у вас есть год, чтобы доказать мне свою полезность. Все это время вы не сможете видеться с Ксенией Петровной. Если покажете себя и не передумаете, мы вернемся к этому разговору». «Согласен. Что вы хотите мне поручить? Если помните, я все еще связан контрактом с губернатором и не могу воевать против него». «Нет, вы отправитесь на север, на Алеутщину. Последнее время там появилось слишком много любителей быстрой наживы, торгующих с индейцами в обход казны. Вот вы и займетесь с моими опричниками поимкой этих сударей». «Простите, князь, но я не следопыт». «Следопыты найдутся. Ваша задача – уничтожить корабли». Де Суньего хищно улыбнулся. «Легко, ваша светлость. Такая работа как раз по мне. Вот и отлично. Значит, мы договорились». Я протянул ему руку, и он без колебаний пожал ее. «Прошу прощения, ваша светлость, могу я послать через вас письмо отцу? Не вижу сложностей. А теперь я вас оставлю. Все подробности расскажет Семен Иванович». Из казармы опричников я отправился на северную окраину Ангельскогорска. Там было выделено 110 земли под будущий авиационный завод. Ангары цеха под него лишь начали возводить, но прототипы можно начинать строить уже сейчас. Благо климат Калифорщины позволяет работать хоть под навесом, чтобы только прикрыть от дождя. «Добрый день, Константин Платонович. Меня встречали Ванька Черницын и Настя Иванова, лучшие деланные инженеры, окончившие Злобинскую школу. Иван Петрович отдал нас вам в помощь». «Он отдал или вы сами попросились?» Настя заулыбалась так, что было понятно, они не просто просились, а требовали их отправить на новый завод. «Так ведь с вами интересней, Константин Платонович. Вы всегда что-то эдакое придумываете. Будут вам интересности», я усмехнулся. «Еще обратно попроситесь, только я вас уже не отпущу. Кроме инженеров Кулибин прислал еще бригаду рабочих. Вот их-то мы и озадачили временными постройками. Во-первых, нам требовались два больших навеса с высокой крышей. Во-вторых, приличных размеров сарай под мастерскую. Сложные детали мы все равно будем заказывать на заводе Кулибина, а здесь займемся финальной подгонкой. Когда возведут капитальные цеха, мы уже сами наладим полный цикл производства. Обозначив бригаде фронт работы, мы с инженерами занялись ящиком с деталями летающей этажерки, но не торопились ее собирать, а детально разобрали устройство, связки знаков и схемы управления. Константин Платонович, мы все поняли, не выдержал Ванька. Давайте соберем и испытаем. Нет, даже не думай, тебе летчиком-испытателем точно быть не светит. Но, Константин Платонович, для тебя исключительно полеты с инструктором. Знаю я, чем твоя самодеятельность заканчивается. Да, включилась Настя. Забыл, как на своей дрезине разбился. Ванька скривился и потер локоть. Не напоминай. Хорошо, Константин Платонович, я понял. Никакой самодеятельности и полетов, но хоть с вами можно будет. На этом, я кивнул на разобранную этажерку, мы вообще летать не станем. Давайте схему, что вы набросали. Будем эту конструкцию из клея и палок превращать в нормальный самолет. Часа два мы просидели над чертежом, прикидывая варианты. Константин Платонович, Ванька морщился, разглядывая схему. А нельзя связку знаков продублировать, а то уж больно грузоподъемность у него маленькая. Татьяна Алексеевна уже ставила опыты. Между двумя параллельными схемами не получается сделать синхронизацию. А зачем их синхронизировать? Сделаем у самолета крылья друг над другом и по связке на каждом. И управлять будем нижней схемой, а верхняя останется только для тяги. Он быстро набросал на бумаге рисунок биплана с короткими крыльями. Ваня, тебе говорили, что ты гений. Да ладно вам, Константин Платонович, Черницын покраснел. Давайте начнем его строить, и все. Сначала модель, вот такую, я руками показал примерный размер, и посмотрим, как она себя поведет. Так она же улетит. Веревкой привяжем, ткнула его кулаком в бок Настя. Тащи рейки, я вон там их видела. Но в доделке модели я принять участие не смог. Тонкая струна эфирной связи, про которую я и думать уже забыл, задребезжала и принялась настойчиво меня дергать. Я закрыл глаза, поймал нить и потянулся к ее источнику. «Ваня, Настя, доделывайте сами. Мне нужно срочно уехать». В порту Ангельско-Горска стояло несколько купеческих кораблей, суетились грузчики, таская тюки с товаром, кричали рыбаки, торгуясь с купцами за улов, и орали чайки. Едва я успел дойти до пирса, как меня догнал Комбов. «Что-то случилось, Константин Платонович?» «Да, наверное. Найди лодку, пожалуйста». Пока Комбов искал шлюпку, я стоял на причале и наблюдал за приближающимся кораблем, и когда стал различим поднятый на мачте флаг, то мои губы сами по себе расплылись в улыбке. Белая ладонь на черном фоне, Диева справилась и привела корабль с волшебными ручками. Корабль едва встал на рейде, а наша шлюпка уже подплывала к нему. Стоило подойти к правому борту, как нам сразу же сбросили веревочную лестницу. «Один поднимусь», — махнул я Комбову. «Ожидайте». Диева ждала меня на борту, похожая на заправского морского волка. Треуголка, кожаный жилет, сапоги с отвернутыми ботфортами, пара громобоев за поясом. «Добро пожаловать на борт, Констан», — она изобразила легкий поклон. «Твое задание выполнено». Ее доклад был коротким и емким. Закупив в Испании мой заказ, она села на корабль и взяла командование на себя. «И руки тебе позволили?» Я представил, как происходило общение мертвой испанки и некроманского артефакта, и улыбнулся. Я доказала им, что лучше понимаю в морской охоте. Она оскалилась. Показала на практике, как надо брать корабли на абордаж. Они обошли вокруг Африки, через Индийский океан вышли к Австралии и почти прямиком поплыли сюда. Слегка отвлекаясь на суда аволанцев, у ручек был пунктик на ушастых сударей, и они не могли спокойно проплыть мимо такой добычи. Да и Диева их не жаловала по старой испанской традиции. «Специи, чай, золото», — ухмыльнулась Диева, — «все, что смогли запихнуть в трюмы. Ставьте корабль на разгрузку», — велел я, — «и поедем ко мне на Гасиенду, расскажешь все в подробностях». «Констан», — испанка поморщилась, — «прости, но я не хочу. Для твоей семьи я чужая, если говорить откровенно, а многие меня недолюбливают, вспоминая меня прежнюю, и мне, и им будет неприятна эта встреча». Я кивнул, признавая ее правоту. «Бобров и Марья Алексеевна не забыли испанки попытку меня убить. У меня к тебе просьба, Констан, отпусти нас, пожалуйста. Вас, меня и божедомский вертеп. В смысле, отпусти нас в море. Нам нравится такая жизнь. Шторм, ветер и никаких людей с их делами. Прошу, дай нам пожить с этой свободой и пиратствовать. Да, это тоже нам нравится. Обещаю, мы вернемся по первому зову, если будем тебе нужны. Тогда у меня будет для вас задание. Аваланцы гоняют моих купцов и не дают торговать с Катаем и Непонскими островами. Я хочу, чтобы эту торговлю взяли на себя вы. Диева закатила глаза. Констан, какая торговля? Мы. Ничего страшного, вы справитесь. Чай и шелк из Катая, серебро из Непони, обратно наши товары. А между рейсами можете топить аваланцев сколько душе угодно. Поворчав и несколько раз заковыристо выругавшись, испанка согласилась на мое предложение. Домой я вернулся уже затемно. Золото и драгоценности, награбленные еще у османов в Средиземном море, перекочевали в подвалы казначейства. А ящик с вантами всех размеров, доставленный Диева, я отдал на хранение Камбову. Едва разгрузка закончилась, корабль тут же ушел обратно в океан. Впрочем, я не жалел, что отпустил их. Божедомский вертеп, в случае нужды, я всегда могу вызывать. А Диева, несмотря на совместные приключения, так и не стала мне другом. «Ты сегодня долго», — встретила меня Таня, чмокнув щеку. «Голодный, как волк». За ужином я рассказал Тане об испанке, корабле и их просьбе. «Ты все правильно сделал», — кивнула она. «Диева, так будет лучше, да и нам тоже. Знаешь, мы 10 лет провели вместе в пустыне. Она защищала меня, помогала, несколько раз я ее вытащила из неприятностей, но мы так и не смогли сблизиться». Я вздохнул и развел руками. С уходом Диева выпал еще один кусок той жизни, что была в старом Злобино, спокойной и беззаботной, а ее место занимала жизнь князя, полная совсем других дел и сложностей. Не стоило жалеть об этом, как вылупившийся цыпленок о скорлупе родного яйца, но легкая грусть все равно пробивалась сама по себе. «Хватит печалиться», — Таня улыбнулась. «У меня как раз есть чем тебя порадовать. Через 8 месяцев у тебя появится наследник». «Что? Ты станешь отцом, мой князь». Я вскочил, подхватил Таню на руки и закружил по комнате. Она рассмеялась, а я целовал жену, чувствуя себя самым счастливым человеком на свете. Глава 30. Петербургская интерлюдия. Часть 1. Безликий двухэтажный особнячок на берегу Мойки будто прятался от прохожих среди соседних домов. Взгляд скользил по нему, не задерживаясь, не успевая зацепиться ни за одну деталь. Стены из серого камня, занавески на окнах словно бельмы слепого, ставни из потемневших досок. Даже флюгер на крыше был сделан в виде простого железного квадратика без единого украшательства. Все так и говорило: здесь ничего интересного, проходите мимо. И как ни удивительно, это работало, гостей этот дом не принимал, и даже соседи не знали, кто здесь обитает. Но все же в один сентябрьский день, серый и дождливый, как часто бывает в Петербурге, возле входной двери особняка появился нежданный посетитель. Дворянин в дорожном костюме, судя по усам и выправке, бывший военный. А палаш в потертых ножнах на поясе ясно показывал, что оружием дворянин пользуется часто и с удовольствием. Поморщившись и обведя взглядом серый дом, дворянин раздраженно постучал в дверь. Открыли ему не сразу. Дворянин успел заскучать, постучать еще раз, состроить на лице недовольную мину и постучать в третий раз. «Иду, иду», — глухо послышался голос изнутри. Дверь наконец открылась, и за ней обнаружилась миленькая служанка в белом чепце и кружевном переднике. «Добрый день, сударь, что вам угодно?» Дворянин улыбнулся и посмотрел на девицу взглядом опытного ловеласа. «Здравствуй, прекрасное создание, твой хозяин дома, прошу прощения», — служанка смутилась и потупилась. «Акакий Акакиевич никого не принимает. Передай, что к нему приехал друг одного известного ему князя, с замечательным флаконом капель». «Капель?» – девушка удивленно посмотрела на дворянина. «Именно, моя дорогая», – он улыбнулся и подмигнул ей. «Замечательных капель для усталой души, но если они ему не нужны, то я выпью их сам». «Хорошо, я передам, ваше благородие, извольте обождать в прихожей». Дворянин вошел в дом и хмыкнул, осматриваясь вокруг. Если снаружи дом выглядел невзрачно, то внутри царила уютная роскошь, причем не демонстративная, не для пускания гостям пыли в глаза, каждая деталь подбиралась со вкусом и любовью. Видно было, что хозяин дома устроил жилище для собственного удобства и радости. Приятные глазу обои, мебель без лишней позолоты, но всякий предмет на своем месте, мягкий свет из дорогих магических светильников, дорогие ковры на полу. Не прошло и 5 минут, как на лестнице послышались торопливые шаги, и со второго этажа спустился человек, похожий на мышь. Секунды ему хватило, чтобы опознать гостя и радушно развести руками. «Дмитрий Иванович, как я рад вас видеть. Ну что же вы сразу не назвали себя? В моем доме вы всегда желанный гость. Акакий Акакиевич, Киш, а это был именно он», церемонно поклонился. «Добрый день. Прошу вас, проходите. Вина, шампанского, что вы предпочитаете в это время суток?» «Рябиновку», с легкой улыбкой ответил Киш. «И такая есть», в ответ усмехнулся Баширов. «Я запаслив, знаете ли, никогда не угадаешь, что именно понадобится завтра». Человек-мышь провел Кижа в гостиную и кивнул на кресло у камина. Не успели они сесть, как в комнату беззвучно вошла давешняя служанка. Выставила на столик перед мужчинами графин с рябиновкой, пустой бокал и стакан с водой и также тихо удалилась. Но не забыла бросить нежный взгляд на Кижа. «Прошу вас, Дмитрий Иванович, угощайтесь». Сам же хозяин дома сложил руки перед собой и выжидательно уставился на гостя. Киш лукаво посмотрел на него, улыбнулся одними глазами и вытащил из кармана флакон с бестужевскими каплями. «Константин Платонович велел передать вам, Акакий Акакиевич». Киш держал бутылочку на ладони, не торопясь передавать ее Баширову. «Он помнит о вашей нужде и надеется, что и вы не забываете о нем». Казалось, хозяин сейчас бросится вперед и вырвет заветный флакон из рук гостя. Но человек-мышь все-таки сумел удержаться и лишь нервно облизал губы. Впрочем, Киш не стал его долго мучить и вручил капли. «Обожимай!» — еле слышно выдохнул Баширов. Наконец-то, он вытащил пробку, схватил стакан и накапал туда ровно 5 капель. «Не возражаете?» — спросил он исключительно для проформы и, не дожидаясь ответа, выпил залпом. Киш, налив себе рябиновки, с интересом наблюдал за Башировым. Тот закрыл глаза и сидел замерев, не двигая ни единым мускулом. Зато эфир вокруг него клубился грозовыми облаками, то сгущаясь, то втягиваясь внутрь хозяина. «А-а-а!» — наконец открыл глаза Баширов. «Хорошо, прошу прощения, Дмитрий Иванович, за неприятное зрелище. Что вы, Акакий Акакиевич, меня сложно поразить подобным. Я больше беспокоился, все ли у вас хорошо. Теперь абсолютно. Капли покойного Бестужева, упокой его душу, единственное средство, чтобы успокоить мой порченный талант. А сейчас, прошу прощения, мне нужно привести себя в порядок». Зажав флакон в кулаке, Баширов вышел из комнаты. Киш только покачал головой. Ему показалось, что человек-мышь несколько переигрывал, желая подчеркнуть свою зависимость от капель. Пока хозяина не было, Киш снял с пояса стилет, повернул рукоять и вынул спрятанный там смалу вант, взмахнул им и отправил в камин знак огня, и, глядя на загоревшиеся поленья, покачал головой. Однако, не так уж и плохо быть магом. Откинувшись в кресле, он цедил рябиновку и молча смотрел на языки пламени. «Не успели заскучать без меня?» Хозяин вернулся бодрым шагом, неся в руках папку с бумагами. «Ничего, сейчас я вам расскажу много интересного. Держите». Отдав Кижу документы, Баширов начал вещать. «Передайте Константину Платоновичу, что-то назревает в нашем богоспасаемом отечестве. Во-первых, странное шевеление на Южном Урале. Слишком много бывших опричников там собирается. Причем я не уверен, что они именно бывшие, а не отправленные своими родами. Во-вторых, переговоры с османами о мире саботируются всеми возможными способами. Будто кто-то хочет, чтобы войска оставались на границе. В-третьих, в некоторых петербургских гостиных ходят очень тихие шепотки, что ни Екатерина, ни Павел не годятся для императорской короны, и есть более достойные наследники Петра, чья кровь не разбавлена прусской. Очень интересно, Киш прищурился. Имена шептунов вам известны? Все подробности, что мне удалось узнать, в этих бумагах. Увы, конкретики маловато, только слухи, переданные через вторые руки. И вот еще что. Мне стало известно, что государственный секретарь Испании маркиз Гримальди получил из России вексель на 100 тысяч рублей золотом. Киш подался вперед, оставив бокал. Кто ему заплатил и за что? Боюсь, я не могу ответить на этот вопрос. Я знаю только о переводе денег, но отправитель остался неизвестным. Полагаю, это может быть как-то связано с происходящим в Америке. Мне потому и шепнули об этих деньгах, так как слишком уж необычное дело. С Испанией и Россией мало точек соприкосновений. Благодарю, Акакий Акакиевич. Думаю, Константин Платонович оценит вашу работу. Делаю все, что могу, Дмитрий Иванович. Покинув дом Баширова, Киш отправился в квартиру, снятую на время пребывания в столице. Внимательно перечитал бумаги человека-мыши, переоделся в свежий костюм и направился к выходу. Но, выйдя на улицу, остановился и задумчиво хмыкнул. В зимний дворец к Павлу? Нет, пожалуй, хватит на сегодня работы. Будем считать, что я настраиваюсь перед серьезным разговором. Осталось только узнать, где сегодня развлекается высший свет со своими картежниками. Он накинул на себя плащ мертвеца и исчез, будто его и не было. Через несколько часов Киш появился на балу у графа Андрея Петровича Шувалова. Вошел невидимым, скинул плащ в темном углу и как ни в чем не бывало влился в толпу гостей. Прогулялся по залам, улыбаясь дамам и здороваясь с мужчинами, будто со старыми знакомыми. Разок станцевал с какой-то сударыней, шепча ей что-то во время танца, отчего та краснела и хихикала. Продегустировал все напитки, подававшиеся гостям, и неспешно направился к игральным столам, стараясь не слишком кровожадно улыбаться. Впрочем, Киш не собирался обдирать столичных картежников как липку. Так, слегка пощипал их на пару тысяч рублей, больше предпочитая обламывать игру шулерам или давать выиграть каким-нибудь бедолагам, которых раздевали более опытные игроки, и всегда вставал из-за игрального стола до того, как на его успехи начинали обращать внимание. «Отпустите меня!» Киш обернулся на сдавленный шепот. У стены, за каткой с развесистой пальмой, стояли двое. Испуганная девушка с глазами беззащитного олененка и пухлый молодой человек с рыхлым лицом, не твердо стоящий на ногах. Он грубо держал ее за локоть и буравил злым взглядом. «Нет уж, в этот раз вы меня выслушайте. Мне больно, а мне не больно, дорогая кузина». Молодой человек плаксиво скривил рот. «Мне не больно, семья устроила вас в свиту наследника, запихнула набитую дуру во дворец». Его голос неожиданно стал шипящим, как у змей. «И как вы отплачиваете за эту доброту? Бессовестно отказываете мне в протекции. Будто вам трудно подойти к наследнику и попросить за меня. Я же вам сказала, Николенька, что не могу. Не называй меня Николенькой, дрянь». Он с силой сжал ее руку, заставив вскрикнуть. «Для тебя, дура, я Николай Петра». Пухлый тиранчик подавился словами, застыв с распахнутым ртом. Потому что за его спиной появился Киш и без размаха врезал в район поясницы, высвободил руку девушки из пальцев молодого человека и развернул к себе лицом. «Вы дурно себя ведете, сударь, убью», — выдохнул тот, скривив злобную гримасу. «Это вряд ли, глупыш». Киш коротко ткнул дурака в солнечное сплетение, заставив согнуться в три погибели. «Ай-яй-яй, зачем же столько пить?» — театрально сокрушался мертвец, взяв пошатывающегося Николеньку под руку и провожая к ближайшему диванчику. Усадив пьяного с наигранной заботливостью, Киш наклонился к нему, положив руку на шею. «Еще раз подойдешь к ней, холодные пальцы мертвеца сжались, и я тебя навещу с дружеским визитом. Ой, ты понял меня, Николенька? Я очень не люблю, когда обижают слабых, и в следующий раз отрежу тебе что-нибудь. Может, руку, может, ногу, или сломаю твою поросячью шею. Запомнил? Ды-ды-ды». Затряс тот головой. «Вот и молодец. А теперь исчезни отсюда, быстро». Киш оставил Николеньку и вернулся к девушке, так и стоявшей за пальмой. От пережитого ее била мелкая дрожь, и она смотрела на своего спасителя широко открытыми глазами одновременно с ужасом и восторгом. «Не бойтесь, сударыня», — Киш улыбнулся. «Он больше вас не побеспокоит. Он всегда меня мучил», — всхлипнула девушка. «С самого детства. Если он еще раз подойдет, напомните ему обо мне. Но, думаю, этого не потребуется, я умею быть убедительным. Как мне отблагодарить вас, рыцарь?» Киш покачал головой. «Мне ничего не нужно. Это обязанность рыцаря – защищать принцесс от ужасных драконов. А теперь я вас оставлю. Рыцарь сделал свое дело, рыцарь может уйти». Мертвец поклонился, поцеловал руку девушки и двинулся прочь. «Как вас зовут, мой спаситель?» – опомнилась она. «Дмитрий Иванович». «Прощайте, прекрасная принцесса». Киш вернулся в снятые комнаты только утром. После бала он просочился на собрание гвардейских офицеров, прекрасно вписавшись в компанию военных. Обыграл какого-то горячего поручика, едва не получив от него вызов на дуэль. Продемонстрировал свое владение палашом, был признан опасным противником и своим человеком. После чего перепил и поручика, и всю компанию, и незаметно исчез, когда едва стоявшие на ногах офицеры собрались ехать к певичкам. «Надо регулярно выбираться в такие командировки», — вздохнул Киш, приводя себя в порядок перед зеркалом. «Как нехорошо Алиутское княжество, но культура кутежа там совершенно не развита. А ведь правильно отдыхать крайне важно. Вчера развлекся, сегодня готов уговорить хоть наследника, хоть императрицу. Сейчас быстренько во дворец, и можно еще дня три покутить, так сказать, про запас. Но едва Киш добрался до Зимнего дворца, как выражение его лица сменилось с беспечно веселого на недовольное. Вот, значит, как, он зло прищурился, разглядывая на стенах дворца знаки, отвращающие мертвых. Глава 31. Петербургская интерлюдия, часть 2. Вот, значит, как, повторил Киш, чудные дела творятся в империи, однако, от кого же это защиту поставили, а, дайте-ка угадаю, от талантов, нет, конечно, от деланных магов, тоже мимо, неужели от некромантов, вернее, от одного единственного некроманта, ах, как интересно, Константину Платоновичу наверняка понравится такая новость, сердито нахмурясь, Киш пошел вокруг дворца, внимательно оглядывая стены и пытаясь разобраться в хитросплетении знаков. Вот же Аскуироса, пальцем деланные, сквозь зубы ругался он, накрутили, Мейерда Делтера, отвращающие знаки, нанесенные не так давно, клали на старые защитные печати. Распутать хитросплетение эфирных линий оказалось не просто сложно, а до предела муторно, будто читаешь письмо, написанное поверх текста в книге. «Сюда бы Костю», – ворчал Киш, – «а не меня, дурака, он бы сразу разобрался, или вообще, бах, и нет никакого дворца». Обойдя Зимний по кругу, Киш скривился, как от зубной боли, накрутили, ироды. «Половину знаков не знаю, а другую половину не понимаю, хоть обратно в княжество езжай». Впрочем, возвращаться, не выполнив задание, он не собирался. Вместо этого методично занялся поиском подходов к Павлу, следил за его поездками, под плащом крутился среди его свиты и пытался подобраться к наследнику. Вот только обнаружил крайне неприятный факт. Рядом с Павлом всегда находились несколько сильных талантов. По одному или по двое, они сопровождали его непрестанно. И эти таланты явно чувствовали присутствие мертвеца под плащом. К счастью, Киш вовремя это заметил и сумел скрыться. Но присутствие этих магов практически исключало возможность поговорить с Павлом наедине. Промучившись почти две недели, Киш с досадой вынужден был отказаться от этого варианта, и на два дня отправился в небольшой загул, чтобы отвлечься. Выиграл порядка 10 тысяч рублей, выпил бочку напитков разной степени крепости и вернулся к первоначальному плану, проникнуть в Зимний дворец. Раз 20 Киш обошел монументальное здание, и старательно, будто гимназист-зубрилка, зарисовал все отвращающие знаки, буквально каждую черточку, каждую загогулину, трижды перепроверяя и дотошно сверяясь с оригиналом, а затем заперся в снятой квартире и стал разбираться в деланных связках. «Зря, что ли, Константин Платонович столько времени со мной занимался», – ворчал он, сидя над рисунками. «Я первый деланный маг-мертвец, между прочим, а значит, справлюсь и с этой мазнёй». В ход пошла рабочая тетрадь, куда Киш записывал знаки на занятиях с князем. Но там, увы, было далеко не все, и мертвец, недолго думая, совершил натуральный налет на библиотеку Петербургской академии наук. Ее никто не защищал от мертвых, и он спокойно явился туда ночью под плащом, и до утра потрошил полки, разыскивая справочники по знакам и труды подделанной магии. Не каталог, а черт знает что, возмущался Киш, перебирая карточки. Никакого порядка нет, высечь этих библиотекарей на конюшне за такое безобразие. Позаимствовав оттуда десяток томов, он засел за чтение и просидел над книгами почти трое суток без перерыва, и его старания принесли неожиданный результат. Дилетанты. Киш расхохотался, стуча ладонями по столу. Отвращать мертвых нужно безусловным запретом, а ваши знаки, это не может войти без приглашения. Ах-ха-ха, да еще и на воротах дырень размером с дармес. Не откладывая в дальний ящик, мертвец отправился к Зимнему и действительно смог просочиться во внутренний двор, дождался очередную выезжающую карету и прошмыгнул в открытые ворота. Так, уже лучше, невидимый под плащом, он прошелся по маленькому саду, разбитому в центре двора, и уселся на бортик фонтана. «Осталось найти того, кто пригласит меня внутрь. Это живые вечно торопятся, мельтешат и наводят суету, а мертвым уже некуда спешить, и они умеют ждать столько, сколько нужно». Вот и Киш остался сидеть на краю фонтана, наблюдая за гвардейцами, стоящими в карауле, слугами в ливреях, каретами и приезжающими во дворец сановниками. Следил, запоминал и прикидывал возможные варианты. Вечер, ночь, день и снова ночь. Мертвецу было не занимать терпения. Он ждал подходящий случай, будто охотник, сидящий в секрете около медвежьей тропы. И добыча сама пришла к нему в руки. Ко входу в правом крыле подъехала карета с княжеским гербом, а через 5 минут двери распахнулись, и на ступеньках появилась пожилая женщина в роскошном платье и высоком парике по моде прошлого царствования. Ее за локоть поддерживала девушка, старательно улыбаясь и пытаясь угодить спутнице. Киш моргнул и хмыкнул. «А вот и мой проводник». Он вскочил и не спеша направился в сторону кареты. «Дурно, как?» Долетело до Кижа брюзжание старой корги. «Совершенно невместно». «Да, ваша светлость, девушка», через силу улыбаясь, кивала, «я постараюсь исправить как можно скорее». «Исправишь? Куда ты денешься?» Продолжала брюзжать старуха. «Скажи спасибо, что я слишком добра, чтобы устроить тебе настоящую выволочку. Все, иди отсюда, мне твоя помощь ни к чему». Торжественно загрузив себя в карету, корга укатила прочь, оставив девушку в расстроенных чувствах. «Вас снова кто-то обидел, принцесса?» Девушка обернулась, глядя на Кижа глазами беззащитного олененка. «Ой, Дмитрий Иванович, добрый день, сударыня». Киш поклонился и поцеловал ей руку. «Эта старая грымза расстроила вас, не говорите так», она улыбнулась. «Княгиня очень добра и великодушна, только любит немного поворчать. Как скажете, сударыня, очень рад, что у вас все хорошо. А вы, Дмитрий Иванович, ждете здесь кого-то?» Киш печально вздохнул. «Увы, сударыня, похоже, про меня все забыли. Кое-кто обещал замолвить за меня слово, но я жду несколько часов и уже отчаялся. Бедный, вы, наверное, замерзли?» Она коснулась руки мертвеца и ойкнула. «Да вы совсем холодный. Идемте, вас нужно срочно напоить горячим чаем». «Ну, идемте же. А у вас не будет неприятностей из-за меня?» «Нет», она звонко рассмеялась. «Княгиня уехала, и у меня есть час свободного времени». У дверей Киш остановился, будто в смятении. «Вы уверены, что я могу войти? Меня же не приглашали, а это императорский дворец, и я». «Глупости какие! Я вас приглашаю!» Она схватила его за руку и потянула внутрь. «Ах, Дмитрий Иванович, это лишь кажется, что в зимнем только императрица с наследником и придворными, а на деле здесь такое столпотворение, как на вокзале эфирной дороги». Продолжая щебетать, она провела Кижа мимо караульных гвардейцев, открыла незаметную дверку и по длинному коридору отвела в небольшую уютную комнатку. Диванчики, стол с самоваром, буфет и маленькая конторка с письменными принадлежностями. «Это наше маленькое гнездышко, где мы отдыхаем в свободные минутки», — болтала девушка, наливая чай. «Когда нам пожалуют звание фрейлин, то переберемся в комнаты на втором этаже, а пока только исполняем мелкие поручения и каждый день слушаем наставления гофмейстерины». Киш улыбался, слушал и кивал в нужных местах, стараясь сделать вид, что пьет чай. «Вы знаете, Дмитрий Иванович, я всего раз видела наследника, у него такой строгий вид, а взгляд, наоборот, очень добрый и...» Дзинь. На стене, под самым потолком, противно звякнул маленький колокольчик. «Ой, мне нужно срочно бежать, это гофмейстерина вызывает. Дмитрий Иванович, я...» «Не беспокойтесь, принцесса, я немедленно найду выход из дворца, можете смело идти по вашим делам. Благодарю за чай и приятную беседу». «Спасибо, я вам очень признательна». Она выпорхнула из комнаты, и по коридору раздалась частая дробь шагов. Киш оскалился и набросил на себя плащ. Как и обещал девушке, он дошел до выхода из дворца, посмотрел на застывших по стойке смирно гвардейцев и отправился искать покои наследника. Самое сложное выполнено. Он попал во дворец. Осталась лишь малость — поговорить с Павлом и убедить его в дружбе алеутского князя. Стены Зимнего дворца были буквально пропитаны магией. Защитные знаки на стенах, деланные печати, какая-то волжба, нанесенная талантами. Эфир во всем здании шел рябью от напряжения, так что Киш едва не столкнулся с двумя магами, что засекли его присутствие в прошлые попытки подобраться к Павлу. В этот раз они просто прошли мимо, разговаривая о чем-то своем. Мертвец даже подумывал удавить их тихонько, чтобы не мешались, но, поразмыслив, решил не трогать. Незачем оставлять лишние следы, да и тела замучаешься потом прятать в незнакомом месте. Киш легко отыскал покой наследника, но не спешил показываться Павлу на глаза. Вместо этого он покрутился среди его окружения, послушал разговоры и, к своему удивлению, узнал последнюю новость. Императрица собиралась женить Павла на европейской девице Августе Вильгельмине Луизе Гессен-Дармштадтской, на что Киш только недовольно поджал губы. Князя Алеутского на свадьбу, уже назначенную, не пригласили. Павел придерживался странного для придворной жизни распорядка. Вставал он рано, а в 10 часов вечера уже ложился спать. У придворных, привыкших к балам за полночь, подобное поведение вызывало непонимание, а вот Кижу, наоборот, такая привычка оказалась более чем удобна. Он просочился в спальню к наследнику и устроился в углу, дожидаясь, пока тот останется один. А когда последние придворные вышли, а Павел улегся в постель, уселся в кресло у окна и сбросил плащ. «Кто вы, сударь, и что здесь делаете?» Сухо щелкнул взводимый курок. Наследник, сидя на кровати, не дрогнувший рукой целился в мертвеца. «Добрый вечер, Павел Петрович. Вы не узнаете меня?» Павел прищурился, разглядывая в полутьме лицо Кижа. «Когда-то вы обещали сделать меня графом, чтобы я не расстраивался, проиграв вашей армии оловянных солдатиков. Вы, ты, Дмитрий Иванович». Выронив громобой, Павел бросился к Кижу и обнял его. Они разговаривали почти до самого утра. Павел оказался страшно одиноким человеком, у которого почти не было настоящих друзей. Были верные, были преданные, были лизоблюды и подхалимы, но душевной близости не возникало ни с кем. Одиночество на вершине, как сказал сам Павел, где место есть только для одного, а в лице Кижа он нашел благодарного собеседника. Мертвец умел слушать и не стеснялся высказывать свое мнение, ни льстя и ни юля, но в конце концов разговор дошел и до князя Алиутского. «Он предал меня», Павел набычился, спелся с матерью и... «Это не так, не выгораживай его, разве ты забыл, мертвые не могут лгать». Павел недовольно засопел, буравя Кижа хмурым взглядом. «Тогда зачем он это сделал? Панин должен был вернуть мне престол, я законный император». Киш сухо, совершенно без эмоций, рассказал о мести за Сашку всей масонской братии. «Все равно, он не должен был этого делать. Скажи», — Киш горько усмехнулся, — «а кем бы ты стал, если бы Панин посадил тебя на престол?» «Императором, конечно, или его послушной марионеткой, что я стал бы императором и все бы стали тебя слушаться, потому что ты надел корону, а на чьей стороне была бы гвардия? Гвардия подчиняется императору. Ойли, вспомни, как взошла на престол твоя мать. Подчинялась ли гвардия твоему отцу?» «А...» — Павел поморщился. Хотел сказать что-то, задумался и закрыл рот. Он молчал несколько минут, напряженно думая. Было видно, что собственные мысли ему не слишком-то и нравятся. «И что мне делать? Не пороть горячку и не поддаваться на чужие посулы. Собирать сторонников, взращивать собственную гвардию, ту, которая будет верна только тебе, не торопиться надевать на себя корону, и знать своих настоящих друзей, кто всегда придет на помощь. Ты не можешь лгать, ведь так?» — Киш кивнул. «Ответь, тогда, Константин Платонович мне друг, больше, чем ты думаешь. Он обещал тебя защищать и не отказывался от своего слова. Правда, истинная, князь Алиутский, самый верный твой союзник, защитник и друг. Мы еще долго говорили о вас и других вещах, которые его волновали. Утром я покинул дворец». Киш пригубил рябиновку и улыбнулся. «Через неделю уже был в Москве и активировал телепорт. Павел просил мне что-то передать». Киш вытащил из кармана лист бумаги и протянул мне. «Письмо, Константин Платонович, вместе с просьбой простить его необдуманные слова». Пока я читал письмо, Киш пил свою рябиновку и гладил Мурзилку, запрыгнувшего к нему на колени. «Отличная работа, Дмитрий Иванович. Я так понимаю, отдых тебе не требуется?» Мертвец улыбнулся во все 32 зуба. «Нет, Константин Платонович, я успел посетить в Москве и Петербурге несколько приемов. Тогда принимай под командование летающий эскадрон. С завтрашнего дня ты назначаешься командующим Алиутского воздушного флота». Глава 32. Дела отцов. Осень пролетела стремительно, будто новый самолет над достроенным авиазаводом. Собственно, там я и проводил почти все время, доводя прототипы до серийных образцов. По результатам испытаний мы остановились на двух моделях: юрком биплане, вооруженном автоматической картечницей, и здоровенном триплане-бомбардировщике. И к концу ноября запустили линии по их производству. А вот Ванька Черницын не удовлетворился таким скудным набором самолетов и заваливал меня новыми проектами. Огромный квадроплан с четырьмя крыльями, самолет с тандемной компоновкой, когда за первыми тремя крыльями располагались еще три штуки, и вовсе монструозный самолетище сразу с двумя десятками крыльев. Увы, но мне пришлось зарезать эти идеи сумрачного русского гения. Во-первых, с каждым добавленным крылом эффективность подъемных знаков падала, и эти здоровенные дуры жрали бы невероятное количество эфира. А во-вторых, я не видел практических вариантов, куда их можно применить. Чтобы Ванька перестал маяться ерундой, Я вызвал его к себе и вручил пакет с выкладками по ломолетам, эдаким дирижаблем, придуманных Ломоносовым. Держи, это теоретические наброски Михаила Васильевича по воздухоплаванию. Михаила Васильевича, Ванька скептически хмыкнул. Ломоносова. На лице изобретателя мелькнуло удивление, сменившееся благоговением. Его самого, будто прикасаясь к величайшей реликвии, он вынул первый лист и пробежался по нему взглядом. Откуда они у вас, Константин Платонович? В свое время мы обсуждали с Михаилом Васильевичем проблему воздухоплавания, и он завещал эти бумаги мне. Ванька несколько раз моргнул, посмотрел на меня и заявил: «Я немедленно брошу все силы, чтобы воплотить эти идеи в жизнь». «Нет, сначала ты вдумчиво изучишь бумаги и разберешься в принципах работы этой схемы, а потом мы вместе сядем и подумаем над конструкцией прототипа». «Константин Платонович, да я, нет нужды торопиться, Ваня, ломолет от нас не улетит». Я усмехнулся, а вот его надежность нужно проработать как можно лучше. Если сделать все правильно, такой аппарат сможет долететь от нас до Петербурга. Да кругосветное путешествие на нем можно будет сделать, вполне может быть, если ты не будешь торопиться и обстоятельно разберешься. На этом мы и разошлись. Ванька в свободное время разбирался с чертежами и зубодробительными формулами Ломоносова, и, судя по всему, ему этого хватит на ближайшие полгода. Киш принимал самое деятельное участие в испытании всех моделей самолетов и высказывал очень дельные мысли по их доработке и усовершенствованию. Уж не знаю, откуда у мертвеца такой талант к воздухоплаванию, но без него машины точно получились бы гораздо хуже. Тем более, что как летчик-испытатель он сохранил жизни не одному человеку. Трижды он разбивался так, что от аппарата оставались одни ошметки. А ему хоть бы хны, только силой подпитать, и он в полном порядке. Еще до того, как машины пошли в серию, Киш стал набирать опричников для двух воздушных эскадронов. Первый должен был состоять из 12 бипланов, разведчиков-штурмовиков, а второй – из 8 трипланов-бомбардировщиков. Для войны с испанцами этого достаточно, а после уже будем думать о расширении. Пожалуй, летал Киш больше всех остальных пилотов, вместе взятых, с утра до вечера, а иногда даже устраивая ночные вылеты, изобретая на ходу фигуры пилотажа, пробуя атаковать наземные мишени и тренируя навык разведки на полках Суворова. Он же первый сделал петлю мертвеца, как он сам ее с гордостью назвал, и первым испытал парашют, который мы с Настей Ивановой изготовили. Кстати, это был не просто кусок ткани, там применялась оригинальная связка знаков для страховки и гарантированной мягкой посадки. Ведь жизнь пилотов гораздо важнее любой машины, какой бы дорогой она ни была. Мне кажется, именно в авиации Киш нашел свое настоящее призвание и был по-настоящему счастлив, летая и уча своих авиаторов. В дни полетов он даже не прикасался к рябиновке, а про карты и думать забыл. Он чувствовал себя живым и наслаждался каждой минутой, проведенной в воздухе. Зима в Калифорнии оказалась точной копией муромского лета, только дождей побольше, в океане купаться холодновато, а вершины гор на горизонте стали белыми от снега, будто в рай попало, усмехалась Настасья Филипповна. Только ангелочков в небе не хватает. Я постарался сдержать улыбку и не стал говорить, что Дмитрий Иванович со своими пилотами усиленно пытается их заменить. Все же ключница была достаточно религиозна и посещала все церковные службы. «Не скучаете по снегу?» – спросил я ее. «Господь с тобой, Костя. Я на него столько за свою жизнь насмотрелась, что еще на 100 лет хватит. А как вспомню, что чуть не замерзла насмерть, когда пришлось в соседнее село по морозу бежать, так и вовсе не хочу его видеть». В декабре с Алеутчины вернулся Дес Унига. Там была настоящая зима, и до окончания холодов навигация встала, так что ловить было некого. Встречаться с испанцем не было ни времени, ни смысла, и я ограничился докладом Камбова. Он себя неплохо показал, опричник не питал к Дес Унига дружеских чувств, но вынужден был признать его успехи. Мастерски спалил 2 корабля контрабандистов, еще 3 повредил, и их смогли захватить. Из своих средств покупал кое-какое оружие и амуницию для отряда. Русский уже неплохо выучил, с людьми ровно общается, старается сглаживать конфликты. Как ты его в общем оцениваешь? Хороший вояка, хоть и испанец. Видно, что наемником много воевал. Разрешите я его здесь к делу пристрою, Семен Иванович, он же тебе не нравится. А что делать? Камбов развел руками. Талантов у меня мало, а дело делать нужно. Куда хочешь его? За Большим каньоном последнее время пришлые индейцы шалят, лезут с востока, разбойничают, грабят наших индейцев, лошадей угоняют. Я как раз туда отряд опричников собирался послать, а наш испанец им поможет, заодно проверим, не сбежит ли на юг к своим. Добро, можешь его задействовать. Все равно в городе его держать нет смысла. В середине января приехали сразу два неожиданных гостя. 12 числа я вернулся вечером домой и во внутреннем дворике увидел Ксюшку и пожилого мужчину, которого даже не думал здесь встретить. Петр Петрович, Добрятников обернулся и расплылся в улыбке. Константин Платонович, дорогой мой, мы тепло обнялись с ним. Простите, что приехал без приглашения, Константин Платонович. Да что вы такое говорите, Петр Петрович, я всегда рад вас видеть. За ужином Добрятников рассказывал муромские и московские новости, шутил и совершенно не касался причины своего приезда. Ксюшка светилась от радости, а близнецы пребывали в восторге от приезда любимого дедушки. Бобров тихонько улыбался, с тестем у него были отличные отношения. Марья Алексеевна тоже была рада увидеть старого знакомого. Петр Петрович не смог отказать внукам и сам уложил их спать. Уж очень они соскучились по дедушкиным сказкам. Но после того, как дети заснули, он вышел во внутренний дворик, где мы с Таней пили чай. «Садитесь с нами, Петр Петрович». С удовольствием, Добрятников с кряхтением устроился в кресле и принял из рук Тани чашку с чаем. «Благодарю покорно. А передайте мне, пожалуйста, еще вон того вареница. Уж больно оно аппетитно выглядит». Шумно отхлебнув из чашки, он вздохнул и посмотрел на меня. «Решил я к вам перебраться, Константин Платонович. Ксюша писала, что у вас тепло, а я для муромских морозов уже староват стал, да и по внукам соскучился очень. Вы же закаливанием занимаетесь, Петр Петрович». Я улыбнулся. «Ледяной водой обливаетесь». «Обливаюсь», он улыбнулся в ответ. «Но скажу по секрету, что летом этим заниматься гораздо приятнее, чем зимой. К тому же что-то мне бирюком жить скучно стало. Как вы уехали, так и в гости ни к кому съездить, не поговорить с умными людьми. Вы ведь помните, какие у нас с вами соседи. А ваши дочери, ой, не спрашивайте. Они как начали ссориться, к кому из них я должен переехать, так хоть святых выноси. Пришлось по столу стукнуть, чтобы унились. В общем, имение я продал и большую часть денег разделил между дочерьми. Остального, надеюсь, мне хватит, чтобы в вашем чудном ангельске дом купить. Петр Петрович, зачем такие сложности? Оставайтесь на гасиенде, вы. Нет-нет, даже не уговаривайте. Должна же у меня быть радость, когда ко мне приезжают внуки, и еще одна, когда их Петр забирать будет. Он рассмеялся. Шучу, конечно, но мне действительно хотелось бы жить в городе. Что-то я соскучился по обществу, сидя в своей глуши, а здесь столько интересных людей, что грех будет не воспользоваться случаем. Разговор перешел на выбор дома и другие малозначимые темы, пока я напрямую не спросил Добрятникова про Ксюшку. В ответ он пожал плечами. «Я, конечно, посмотрю на этого испанца, но пусть себе женится». Таня удивленно посмотрела на него, а я закашлялся. Честно говоря, Добрятников налил себе еще чая, я уже и не надеялся, что Ксюшенька выйдет замуж. «Вы разве не знаете наших дворян? Жена должна сидеть дома, вышивать и слушать мужа. Как думаете, согласится Ксюша на такое? Вот то-то и оно. У вас же нет второго Пети Боброва?» Он задумчиво вздохнул. «Сашенька с Ксюшей в прабабку свою пошли, Лукерью Кузьминичну. Ух, как она всю семью в кулаке держала. В 80 лет из огнебоя стреляла без промаха и опричников сама водила с соседями разбираться из-за межи. Так что пусть себе выходит замуж. Главное, чтобы этот испанец от нее не сбежал, когда поближе узнает». Мы с Таней только переглянулись и покачали головами. У меня на этот счет было другое мнение, но спорить с решением Добрятникова я не стал. Все-таки Ксюшка его дочь, а не моя. Через несколько дней в Ангельскогорск пожаловал второй неожиданный гость. Вернее, его доставили опричники из Свято-Дмитровского острога. Он приехал к границе из Тихуаны, доложил Комбов. Выехал прямиком на наш патруль и сказал, что направляется в Ангельскогорск. Предъявил свои документы и вел себя вежливо. «И кто он такой?» Комбов кашлянул, прочищая горло. «Дон Бернардо де Суньего, отец нашего пленного испанца. В самом деле, забавно. И чего он хочет? Увидеться с сыном?» «Нет, Константин Платонович, он просит вашей аудиенции. Надо было его пристрелить тогда», буркнул я, «и никаких проблем бы не было. Ладно, завтра я с ним поговорю». На следующий день, уже вечером, после авиационного завода я заехал в казарму опричников. Дон Де Суньего оказался невысоким седым человеком с военной выправкой и суровым, будто выточенным из камня лицом. Судя по одежде, испанец не мог похвастаться богатством, но держался с достоинством не хуже какого-нибудь герцога. «Добрый вечер, ваша светлость!» Он поклонился строго по этикету. «Добрый, Дон Бернардо!» «Присаживайтесь», — я кивнул стул. «Зачем вы хотели меня видеть?» «Мой сын, Сантьяго, написал мне о своем плене», — начал он. «Я выкупил его контракт у губернатора Нижней Калифорнии, чтобы закрыть вопрос чести, и сразу же приехал к вам. Хотите забрать сына?» «Я полагаю», — испанец покачал головой. «Нет, ваша светлость, Сантьяго мой единственный сын, оставшийся в живых, и я хочу, чтобы он был счастлив. Я приехал, чтобы договориться о его браке с вашей племянницей. Это похвально, Дон Бернардо». Он выставил ладонь, прерывая меня. «Прошу вас, выслушайте меня до конца, князь. Род Де Суньего очень старый, мы ведем нашу родословную уже 5 веков. Хуан Де Суньего был великим магистром ордена Алькантара, а Альваро Де Суньего получил титул герцога Де Бихар из рук короля Фердинанда и отвоевал у мавров Гранаду. Наша кровь благороднее крови многих королей, правящих в Европе. Мы никогда не были замешаны в бесстыдных поступках и предательстве. И урона вашей чести от родства с нами не будет». Его взгляд был твердым, а на лице не было и тени угодливости. «Да, мы растеряли наше богатство и зарабатываем на жизнь военным ремеслом. Но у меня есть что предложить вам, князь. Я могу помочь вам победить вице-короля Новой Испании и получить верных союзников для войны с ним». Глава 33. Два испанца. За века существования род Де Суньего оказался связанным родственными и дружескими узами со множеством дворянских фамилий. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей, это именно про Де Суньего. Небогатые, зато знали многих и многих, особенно в Америке. Испанские дворяне ехали сюда в надежде обрести новый дом. Здесь было много свободной земли, в отличие от метрополии, и честным трудом можно было заработать себе состояние. Вот только кисельных рек и молочных берегов тут не наблюдалось. Король выжимал из Новой Испании все соки, чтобы поддержать штаны у метрополии. Фактически, дворян и простое население грабили поборами и налогами. В Европу уходили корабли, набитые дешевыми товарами, добытым здесь серебром и золотом, а король требовал все больше и больше. Предположим, я откинулся в кресле, и как это поможет мне? Практически все мои знакомые устали от такого положения дел. Среди Идальго давно ходит идея объявить о независимости Мексики, запретив инквизицию и рабство. Вы предлагаете мне их поддержать? Да, ваша светлость. Они знают, что губернатор Нижней Калифорнии собирается напасть на вас. Если восстание начнется одновременно с войной, то шансы на успех будут гораздо выше.